Аллилуйя. Мир Божий, дорогие братья, сестры. Пожалуйста, сейчас, я думаю, самое время присесть. Пожалуйста, присаживайтесь. Буквально в небольшом поздравлении хотелось бы оставить немного Божьего слова для вас и передать поздравление от нашей церкви «Новая жизнь». Всегда праздник жатвы и день благодарения – это очень хороший повод, когда верующие люди, церковь, как тело Христа, может собраться вместе. Мы были на втором этаже, и с некоторыми пасторами мы очень давно уже не виделись. И это всегда замечательная возможность нам как минимум увидеться вместе поклониться Богу и помолиться. Друзья, несколько слов хотел бы оставить для вас. Я верю, что Бог ожидает каждый раз, когда мы приходим в Его дом, своих детей с благодарным сердцем. Мы приходим в дом Его с благодарным сердцем. Скажем на это аминь. Вообще люди, которые умеют по-настоящему благодарными быть, это счастливые люди. Почему? Вот Иаков говорит, что где ропот и там недовольство, там все худое, и там неустройство. Благодарный человек, ну скажем так, он даже притягивает к себе благословение. Я не знаю, как это происходит, но мы учимся благодарить Бога. Мы учимся быть благодарными ближним. Я не знаю, кто-то говорит, мы не можем ожидать благодарности. Я не совсем с этим согласен. Мы не можем требовать благодарности от других людей, но мы вправе ожидать. Если тут есть папы, мамы, родители, конечно же, вкладывая душу, время, силы в своих детей, мы, конечно же, ожидаем благодарности от наших детей. И счастливые те родители, папа и мама, у которых растут дети, и они благодарны своим родителям. Наш Небесный Отец радуется, когда мы общаемся с Ним, и Он общается с благодарными детьми. Вот почему апостол Павел говорит, что я научился быть довольным всем, когда через нищету, скорбь прохожу, я научился быть довольным. И вот умение быть благодарным, друзья, это навык, который мы приобретаем в нашей христианской жизни. Нас окружают недовольные люди, недовольные на жизнь, недовольные на правительство, недовольные вообще, что они живут и родились в этой земле, друзья. Этих людей гораздо больше, чем те, которые, знаете, вот, которые источают радость и благодарность. На них как бы печать стоит. Вы знаете, что мы, как верующие люди, отличаемся от людей этого мира. Что-то нас отличает. И мы благодарим Бога за все. Это Его воля. Я недавно видел один сюжет, так тронул он меня. Короткий сюжет. Один человек уже за 66 лет, по-моему, было этому мужчине. И он страдал дальтонизмом. То есть, вы знаете, дальтоники, они не различают цвета, может, некоторые оттенки. И вот его родственники, его родня сбросились, скинулись деньгами и купили ему очки, которые позволяют увидеть мир в цвете. Вот представьте, 66 лет человек жил, он вообще не знал, что это такое. Но это сложно объяснить слепому, что такое светит солнце, что такое деревья с листьями зеленого цвета. Это невероятно. И вот они снимали это все вот на мобильные телефоны. И я вам скажу, друзья, ну без слез смотреть просто невозможно. Он радуется, как ребенок. Он забыл о том, что вообще, что происходит. И он радуется вот каждой детали. Вот за 66 лет впервые он мог увидеть то, что мы видим с вами каждый день. Друзья, мы привыкаем быть, вы знаете, мы многие вещи воспринимаем как должное в нашей жизни. Мужья перестают благодарить Бога за своих жен. Жены, когда-то, вот у меня сейчас племянница замуж планирует выходить, они столько сейчас вот хвалы и благодарности дарят Богу, восхищаются тем, что просто вот Бог две половинки свел, знаете, а проходит время. И вот почему человек становится неблагодарным? Он перестает ценить то благо, тот дар, который однажды получил от Господа. Не может человек быть благодарным по своей сути, когда он перестает ценить всякий дар, который получает от Бога. Друзья, жены, будьте благодарны за своих мужей. Мужья, если тут есть, будьте благодарны за своих жен. Родители, будьте благодарны за своих детей. Дети, если у вас еще живые родители. Время сегодня сказать Богу спасибо за живых родителей. И подарить Богу славу, просто искренне от сердца. Бог ждет благодарных сердец. Каждый раз, когда мы поклоняемся Ему, мы находим все то доброе, что приходит в нашу жизнь от Него. Мы искренне открываем наше сердце и возвращаем все тому, который дает нам благо, благословение и делает жизнь своих детей счастливыми. Хочу сказать вместе с вами на это слава нашему Господу. Еще раз благословение и большой привет от нашей церкви. Пусть Господь благословит нас и пусть будет много хвалы в нашей жизни нашему Господу. Аминь.